Домашнее чтение. Анатолий Гладилин. Меня убил скотина Пэл. Виктор Платонович сидел в студии у техника-режиссера Толи Шафранова и распивал с ним чай, что было давно сложившимся ритуалом. К приходу Виктора Платоновича Толя химичил какую-то особую заварку. Обычно чаепитие перерастало в бесконечный треп на философские, театральные или литературные темы, пока взбешенный Говоров не врывался в студию с воплем: «Ребята, ваше студийное время кончается». Толя делал вид, что он тут ни при чем, а Вика невозмутимо отвечал одной и той же фразой: «А Андрей, зануда, опять работать заставляет». На этот раз Говоров не торопил. Закрывшись в своем кабинете, он перечитывал скрипт, текст, который Вика принес на радио для записи. Вика комментировал стенограмму обсуждения в Московском доме литераторов романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». На этом собрании, состоявшемся почти 30 лет тому назад, Бориса Пастернака исключали из Союза писателей. Стенограмму опубликовал один эмигрантский журнал, и потом про нее все забыли. Когда Вика раскопал этот материал, Говоров сразу одобрил заявку. Разумеется, о таких вещах надо напоминать нашим слушателям. Говоров был уверен, что Виктор Платонович напишет со свойственным ему тактом и деликатностью. Но Вику, что называется, повело. Врезал всем. И за дело. Постыдное, мерзкое было собрание. Однако вся беда в том, что выступали и честные, порядочные люди. Что тогда потянуло их за язык? Борис Слуцкий рассказывал Говорову, как его заставили выступить. Убедили, что Пастернаку никто не поможет, вопрос решен на самом верху, а вот спасти московскую писательскую организацию от разгрома, мол, у Хрущева давно на нее чешутся кулаки, Слуцкий может. Потом Слуцкий всю жизнь мучился, не мог забыть позора. Слуцкий умер, но остались другие. Надо ли их казнить сейчас, не подонков, а тех, кто 30 лет отмывался? У Виктора Платоновича репутация безупречная и авторитет лучшего военного писателя. Его удар будет тяжел. В Москве обидятся. Власти и так делают все для того, чтобы порвать связи между Союзом и эмиграцией. Постоянно выставляют нас врагами и клеветниками. Надо ли нам самим ссориться с нашими теперешними единомышленниками? С другой стороны, Говоров всегда очень осторожно редактировал Вику, только когда Вика повторялся или по забывчивости путался в фактах. Говоров не считал себя вправе навязывать Вике свою точку зрения. Достаточно ему потрепали нервы редакторы в Союзе. Говоров набрал номер студии. «Толя, попроси Вику зайти ко мне». Вика пришел, ворча и матерясь. «Начальничек, тра-та-та! Лень самому с кресла встать, тра-та-та! У нас свежая заварка стынет!» Но, увидев свой скрипт на столе, сразу сменил тон, завелся. «Ты прочел?» «Потрясающий документ! Устраться можно!» «Мы сейчас с Толей как раз обсуждали. Ну, Ашанин и прочий хрен с ними, но Слуцкий... Сергей Сергеевич Смирнов. Смирнов такой милейший человек, всем помогал, автор Брестской крепости. Я чуть с ума не сошел. А Солоухин? Мы его с тобой хвалим, а он требовал высылки Пастернака в эмиграцию. Вика, нам же понравилась статья Солоухина в литературке. Давай вычеркнем Солоухина. Ни за что. Смотри стенограмму. Он выступал с таким пафосом. Явно не по принуждению, а по убеждению. Вика, перед моим отъездом из Москвы Сергей Петрович Антонов дал мне почитать свою повесть про метростроевцев. Хорошая книга. Не знаю, когда в Союзе ее смогут опубликовать. Ты с ним много водки пил? Немного, но пил. Викочка, Антонов ни в чем не замешан. Подписывал письма в защиту Солженицына. Антонов человек приличный, доброжелательный. Ну, было, бес его попутал. Я сам люблю рассказы Антонова. Но он был с теми, кто угробил Пастернака. Виктор Платонович потемнел лицом. Нет, Андрей, упоминать так всех и не проси. Скажи еще, как Самсонов, страна должна знать своих героев. В данном случае должна. И после паузы. Кстати, недавно я встречался с Самсоновым. Вика, взмолился Говоров, тебе не надо передо мной оправдываться. Я не партийный товарищ, и ты волен встречаться с кем угодно. Просто я не желаю иметь с Самсоновым ничего общего. Между прочим, он поступил мудро, когда взял твоего сына на работу. Вот кто умеет делать себе репутацию. Ладно, окей, я приготовил тебе газеты. Материалы последнего пленума Союза писателей. Вся та же гоп-компания. Марков, Михалков, Проскурин, Кузнецов. Опять писатели в долгу перед народом и партией? Именно. Прочти, вдохновишься. В следующую среду сядем с тобой к микрофону, поклевещем. А сейчас вот твой скрипт в девственной чистоте. Иди в студию, записывайся. Это называется «Пошел к ядреной матери». В обед мы с Толей спустимся в кафе. Присоединяйся к нам. Вика, не могу. У меня в 2 часа Петя Путака. И мне еще надо писать корреспонденцию. О чем? Французские ученые о Сахарове. По материалам сегодняшних газет. В общем, с тобой не поговоришь. Нет, Андрей, ты безнадежен. Прикипел задницей к креслу, не сдвинуть. Передай Толе, чтобы не задерживался в кафе. У него гора невычищенных пленок. Савельев прибежит жаловаться. Савельев заглянул еще до обеда. Андрей, надо что-то делать с Толей. Он все утро чесал языком с Викой. У меня работа стоит. Ни одно интервью не готово. «Боря», – ответил Говоров, – «Вика приходит к нам не только записываться. Он сидит дома в 4 стенах. Ему все обрыдло, он хочет общаться с людьми. Он приходит к нам потрепаться. Такова российская традиция. Ведь в Париже нет дома литераторов. А что он видит у нас? Ты пишешь корреспонденции или висишь на телефонах. Я сижу, зарывшись в газеты. Ни ты, ни я не разговариваем с Викой. Мы с ним работаем». Прочли скрипт? Спасибо. Вика, иди в студию. Настоящее внимание к Вике проявляет только Шафранов. И чаем напоит, и посочувствует, и послушает. У Вики в запасе тьма историй. Он в этом отношении клад. Ему необходимо высказаться, а может просто вразумить нас, дураков. Ты уж слишком, Андрей. Когда у меня есть время, я с удовольствием слушаю Вику. Но я завален корреспонденциями, интервью, письмами. В пятницу я пишу 2 материала. Боря, мы будем царапать себе плешь, мол, пропустили, прошляпили Вику. Согласен. Однако у Беатрис любимчик Жан-Мари. Все наши авторы хотят работать с Толей, поэтому он не успевает. Правильно. Почему Беатриса строчит доносы в Гамбург на Шафранова? Как, ты этого не знаешь или делаешь вид? Ну да, ты у нас небожитель, отдуваться перед начальством приходится мне. Так вот, Беатрис не нравится, что все предпочитают Толю, и она потихоньку копает под него. Скажи, Беатрис, что только за Виктора Платоновича мы должны платить Толе дополнительную зарплату. Вот это ты ей сам и скажешь. Сегодня пришел Петя Путака, принес 2 скрипта. Говоров один подписал, а второй... Петя, значит, кроме 3 ленинградцев, в Союзе вообще нет поэтов? А ты что, Евтуха и Вознесенского принимаешь всерьез? Не полностью, но принимаю. К тому же существуют Ахмадулина, Акуджава, Морец. Путака состроил пренебрежительную гримасу. Морец идет после Краснопевцевой. Мы во Вселенной все так считаем, повысил голос Путака. Мне... плевать на вашу вселенную, так и передай Самсонову. О советской поэзии без моего особого разрешения ты больше писать не будешь. Ищи себе другие темы. Это новое указание из Гамбурга, забеспокоился Путака. Это мое мнение, и его достаточно. Я позвоню в Гамбург, у меня есть кому звонить. Я скажу, что ты блокируешь Вселенную. Я блокирую глупости, которые идут от вашего журнала. Впрочем, вот телефон, звони. Андрей, заныл Путака, я, может, слишком резко. Давай что-нибудь вычеркнем. Мы вычеркнули весь скрипт. Теперь на Путаку было жалко смотреть. Андрей, если я не запишу на этой неделе свою четвертую передачу, мне Беатрис не засчитает ее в зарплату. Потеря денег. Мы и так в долгах. Фаина болеет. Вот этот разговор мне понятен. Дождись сегодняшний Монт и найди там какую-нибудь статью для перевода. Пустим ее в пятницу как корреспонденцию. Я предупрежу Савельева. Когда Путака осторожно прикрыл за собой дверь, Говоров подумал. Ну вот, нажил себе еще одного врага. Впрочем, вся редакция «Вселенной» давно ищет повода меня куснуть. Хорошо, что пока я им не по зубам. С Беатрисой он столкнулся в коридоре, и та нежнейшим, воркующим голосом спросила. А правда, Андрей, что вы разрешаете Шафранову пить чай в рабочее время с Виктором Платоновичем? Может, мы должны запретить Толе ходить в рабочее время в туалет? Андрей, вы понимаете, о чем я говорю? Толя может пить чай, кофе, водку, меня это не касается. Но он болтает с Виктором Платоновичем 1-2 часа, а поляк и венгер ждут студию. И мы запаздываем с отправкой русских пленок. Беатрис, у Шафранова объем работы в 2 раза больше, чем у Жанны Мари. В этом легко убедиться, пролистав студийные журналы. Посылайте нерусских авторов в другую студию. А главное, Беатрис, беседы с Виктором Платоновичем – это тоже наше общее дело. Я очень уважаю Виктора Платоновича, но я администратор и должна следить за работой студий. Здесь не кафе и не благотворительная организация. Американцы платят зарплату Шафранову как технику, а не за разговоры с авторами. Пусть Толя приглашает Виктора Платоновича к себе домой. Когда приедет мистер Пук, Беатрис, это долгий разговор, а я пишу корреспонденцию. Скажу одно. И мистера Пука, и вас, и меня, и всех гамбургских начальников-дармоедов можно выгнать с радио вонючей метлой. И от этого мало что изменится. Нас слушают в Союзе, потому что к микрофону подходят такие люди, как Виктор Платонович. После смерти Галича Виктор Платонович – единственная престижная фигура в Париже. Виктора Платоновича надо встречать с оркестром, а мистер Пук должен подносить ему кофе на блюдечке. Короче, не трогайте Шафранова. Андрей, я не злая, но с меня спросят за дисциплину. В Гамбурге перемены. Новый президент привел с собой другую команду. Джордж Вейли, при котором вы могли делать все, что хотели, уволен на пенсию. В Гамбурге все являются на работу в 8:45, а вы приезжаете в бюро после 11. Джордж понимал, кто такой Виктор Платонович. Я не уверена, что новая администрация будет его так же ценить. Пока Виктор Платонович за вашей спиной, на нашей с вами памяти, Беатрис, с радио прогнали 5 президентов и 6 директоров русской службы. Прогонят и этих. Говорят, что мистер Пелл – человек с характером. Когда мистер Пелл сможет за меня написать хоть одну корреспонденцию, тогда мы с ним поговорим. В принципе, Говоров курил мало, но когда писал, не выпускал сигарету изо рта. Мог за час опустошить полпачки. Чем проще была работа, тем труднее она давалась Говорову. Кажется, ничего хитрого. Перевести несколько абзацев из французской прессы, переложить их, как слоеный пирог, своими объяснениями, накатать начало, приклеить патетическую концовку и все дела. Любой профессиональный журналист такие корреспонденции должен толкать левой ногой за 30 минут. Но Говорова убивали общие информативные предложения. Да, такого-то числа французские ученые, перечислив несколько наиболее известных имен, собрались там, чтобы такой-то сказал, такой-то заявил, такой-то напомнил. Все правильно. Точный перевод с французского. Но когда перечитываешь эти фразы, написанные собственной рукой, хочется повеситься с тоски. А ведь святое дело – митинг в защиту Сахарова. «Люся», – так называл Говоров Елену Боннер, жену Сахарова, рассказывала, как они с Андреем Дмитриевичем берут транзисторы и уходят в ближайший лес, чтобы лучше слышать западные радиоголоса. В Горьком напротив их дома установили глушилку. В последний ее приезд в Париж, когда Говоров пришел к ней в гостиницу, Люся повторяла: «Ребята, если Запад нас забудет, если радио перестанет упоминать имя Сахарова, Андрей Дмитриевич погибнет, его просто уничтожат физически». Надо отдать справедливость радио. Оно Сахарова не забывало. В Гамбурге числились даже специалисты по Сахарову. Говоров из Парижа сделал о нем не менее 40 передач. Все слова уже были сказаны и пересказаны. Как найти что-то новое? Помнится, в одну из годовщин высылки Сахарова в Горький у советского посольства в Париже собралось всего лишь 20 человек. Обычно на митинг протеста приходило несколько сотен, а тут или французам надоело, или виной был сильный дождь. И тогда Говоров обратил внимание на старого профессора математики, который стоял без зонта с непокрытой головой. Что заставило этого старика, мировую величину в науке, в поздний час, в непогоду, дежурить у посольства? И репортаж получился. Но сейчас полная муть. Такой-то заявил, такой-то сказал, собрание единодушно приняло. Говоров нервничал и проклинал себя и всех на свете. В пригороде Горького, сквозь визг электрической пилы и грохот дробильных машин, Люся различит его голос и скажет: «Андрей, это Говоров, слушай». «Конечно, глупо надеяться», – писал Говоров, «что воздушные шары, запущенные в честь академика Сахарова с площади Тракадеро, долетят до Горького. Однако, возможно, долетит мой рассказ об этом событии». Хоть одна живая фраза. Уф. Теперь скорее в студию. То ли запишет и передаст корреспонденцию по телефону в Гамбург. Неужели завтра Говорову опять навесят актуалку? Надо позвонить в Гамбург и предупредить, что он работает над большой статьей для своего радиожурнала. Хоть раз в неделю он имеет право писать что-нибудь стоящее. То, что может сделать именно Говоров, а не любой. Когда-то, когда он был писателем, у Говорова сложился определенный стиль работы – бурным финишем, работая ночами, он заканчивал книгу, и голова освобождалась. Да, начинались редакционные хлопоты, нервотрепка, по пробиванию рукописи, ругань с редакторами, но внутренне Говоров отдыхал. На радио этой передышки у него не было. За сегодняшней, сделанной статьей, неотвратимо маячила завтрашняя, и Говоров уже думал о ней. Ничего не хотел сообщать Шафранову о разговоре с Беатрис. Очередная интрига лицемерной крысы. Зачем нервировать парня? Но когда складывали журнал, в котором стоял материал Виктора Платоновича, посвященный Пастернаку, получился перебор на 2 минуты. Надо было что-то сокращать. Толя предложил выбросить пару абзацев из статьи Путайки. Словно в шахматной партии, Говоров просчитал возможные комбинации. Дело было не в минутах, а в человеческих отношениях. Ведь он специально подобрал программы так, что сокращение было необходимо. Говоров знал, что он хочет выбросить. Но инициатива не должна исходить от него, иначе Толя расскажет Вике, и тот обидится. Виктор Платонович не просто друг Говорова. Он его единственный союзник в литературном Париже. А обидеть Вику значит толкнуть его в объятия к Самсонову. Сам же Вика сказал, что их контакты возобновились. Придется играть по-другому. Ты знаешь, на днях мне пришлось поставить Беатрис на место – Говоров в красках передал всю сцену и охотно выслушал, что Шафранов думает по этому поводу. Конечно, лицемерную крысу давно пора повесить. Потом Говоров сказал, что будь его воля, он вообще бы Петю Путаку не допускал к микрофону. Петя по третьему разу повторяет одни и те же темы и списался. Но связано с ним договором 4 передачи в месяц. Или мы их берем, или мы по французскому закону обязаны их оплачивать. Если Путаке платить, а его скрипты выбрасывать в корзину, в Гамбурге взвоют. Скрипт, что стоит в журнале, и так сильно сокращен. Еще раз его трогать, совсем ничего не останется от Путаки. Толя, ты как режиссер помозгуй, может, вырезать увейки. Мне все там нравится, однако надо найти эти проклятые 2 минуты. Кажется, теперь Шафранов что-то понял. Но играть была его очередь. По-моему, Платоныч слишком круто расправился с теми, кто еще жив. «Угу», — сказал Говоров. «Сколько времени прошло, люди изменились». «Угу». «Давай говорить объективно. Владимирские проселки Солоухина – хорошая книга». «Угу. Но Солоухин – крепкий мужик». «А вот Сергей Антонов смертельно обидится. Конечно, влип он тогда, но с тех пор вроде бы ни в чем не замешан. Если выбросить про Антонова, это примерно 2,5 минуты». «Толя, я как-то был в сомнении». «Ну, раз ты такого мнения, давай режь». Решение приняли совместно. Теперь Толя не протреплется. Смутно вспоминалось какое-то застолье с Антоновым. Начали в ресторане Дома литераторов, потом куда-то поехали. Когда стало известно, что Говоров эмигрирует, Антонов дал ему почитать свою рукопись. Оказал доверие. Не побоялся. В Париже Говоров не царь и не бог. Но если от него зависит что-то сделать по справедливости, он это сделает. Кира не считала француженок красотками, совсем нет. И если она сама наведет марафет и не торопясь пройдет по улице, то к ней еще клеится. Но чему она дико завидовала, так это их здоровью. В 40 лет шастают по городу энергичные и бодрые. Как спортсменки-перворазрядницы прыгают с электрички в метро, успевают не только на работе и дома, но и вечером в ресторане хвостом покрутить. Кире спуститься в метро – пытка. Начинается сердцебиение и головокружение. Лекарств у нее столько, что впору хоть самой открывать аптеку. По ночи она мается, глотает разную дрянь, и поэтому лишь к приходу Дениса из школы с трудом продирает глаза. Хорошо, что Денис привык, подает ей в постель сок и кофе, и уж потом Кира встает разогревать Денису еду. И каждое утро что-то болит, то грудь, то голова, то ноги. Всевозможные анализы она 100 раз сделала, а врачи ничего понять не могут. Даже с давлением они не могут справиться, давление у нее скачет на ровном месте. Московская подруга ей написала: «Если 40-летний человек просыпается и не чувствует никакой боли, значит, он уже умер». Для московской жизни это не шутка. В России вообще 40-летним бабам пора на свалку. Бесформенные рыхлые тетки с букетом болезней. А во Франции в 40 лет впервые рожают, и жизнь начинают заново. Но ведь Кира – московская девочка, и ее молодость – это водка, сигареты, аборты. Один аборт в советской больнице без обезболивания любую заграничную бабу инвалидом сделает. Противозачаточные средства, вспомнить страшно, на уровне каменного века. Эксперимент шел в масштабах государства. Цель – увеличить поголовье трудящихся. А вот потом, когда сама захочешь ребенка, тут-то страху и натерпишься. Кто из ее подруг смог родить потом? Андрею казалось, что она ничего не боится. Может уйти из дома, может бросить работу, может спать с женатым мужиком, может ждать его неделями, а вось заглянет с пьяну. Писатель. Он, конечно, хорошо разбирается в истории, он сюжет здорово закрутит, но баб совсем не понимает. Когда он первый раз пытался развестись с Наташкой, до суда дошло, но на суд Андрей не явился, не решился, пожалел Наташку. А Киру ему было не жалко? Киру по боку? Поиграли с девочкой и хватит? Как она сумела все это выдержать? Не повеситься, да еще Андрея утешать, собирать его чайными ложками. Потом спрашивает, куда здоровье девалось? Сейчас он ее пилит, мол, гоняешься за тряпками, вроде все у тебя есть. Вроде. Да, юбка к кофте не подходит, сапоги к юбке, пальто к сапогам. Чтобы прилично быть одетой, тут большие деньги нужны. А мы в Москву переводы шлем. Для Москвы денег не жалко. Но Андрей должен понять, что Кира обязана марку держать. Вон сколько по улицам баб рыскает, подтянутых, энергичных и бодрых. Зазеваешься, уведут мужика. Пока Андрею не было стыдно выйти с Кирой на люди. Но в чем ей выйти? Это же ее головная боль. Писатель, инженер человеческих душ. Он ей в Москве хоть одну тряпку купил, хоть одни колготки подарил. В голову не приходило. Духовной жизнью живем. Плюс постель. Почему же ей здесь не одеваться, если это возможно? Впрочем, она его не упрекает. Она его понимает. Самому Андрею всегда было плевать, во что он одет. Она заканчивала готовку на кухне, когда через окно услышала плач Дениса. Со скоростью и ловкостью кошки Кира выскочила во двор. Денис рыдал, держа в руках сплющенный мячик. Всего-то мяч проколол, а ей померещились бог знает какие ужасы. «Папа вчера мне мяч купил», – отчаянно запричитал Денис, увидев Киру. «30 франков стоит, а я его сломал». Кира обняла Дениса, прижала к себе, но Денис не мог успокоиться. «Мячик залетел на кусты и сломался. Все равно, что выбросить 30 франков в окошко». Соседка, проходя по двору, улыбнулась. Наверное, это была трогательная сцена. Кудрявый, вихрастый мальчик плачет, уткнувшись матери в живот. «Бедный Дениска», – подумала Кира, – «научился все-таки от отца считать». «Ну, давай я тоже поплачу». «А-а-а, тебе так легче. Мы сейчас пойдем в магазин и купим новый мяч. А папе ничего не скажем, согласен?» «И нельзя по-русски говорить «мяч сломался». Это французский оборот речи. Не играй около кустов, на них колючки. Любой мяч продырявят». «Мы пойдем прямо сейчас?» – схлипывая, спросил Денис. «Да, я только подымусь на секунду, выключу на кухне газ». Денис поднял мокрую мордашку, и столько в его глазах было радости, что Кира сама чуть не заревела. Ей стало обидно, что Андрея нет с ними. Именно в такие минуты возникает контакт с ребенком, контакт и доверие на всю жизнь. В магазине, кроме мяча, они покупали продукты, и Денис на ходу съел булочку с изюмом. Дома они увидели на диване кейс Говорова. Значит, Андрей вернулся из бюро и отправился по обыкновению в длительную прогулку пешком. После работы он всегда гулял в одиночестве, чтобы снять напряжение дня и головную боль. Андрей пришел к 8, к последним известиям по телевидению. Полчаса новостей – святое дело. Денис знал, что отца нельзя трогать. После новостей минут 10 Андрей задавал Денису скучные вопросы. Денис отнекивался, Кира морщилась. Это называлось общение с ребенком. А ребенку пора спать. Андрей поцеловал Дениса в нос и отправился к себе в комнату читать советские журналы. Кира уселась у телевизора смотреть фильм. Теперь она чувствовала себя в форме. Теперь можно было бы пойти в гости или поехать в центр, прошвырнуться по Латинскому кварталу. Но Андрею все некогда. Дела-дела. Андрей вышел в 11, лицо серое, глаза усталые. «Кирка, давай ужинать. Что ты нашел в «Дружбе народов»? Неплохая статья про Трифонова. И есть с чем поспорить». Стол был накрыт. Андрей залпом выпил 2 рюмки. По опыту Кира знала. О чем-либо с ним говорить бесполезно. Он уже отключился. Такова ее парижская жизнь. Рассказать в Москве не поверят.